Всю дорогу шел снег. Мела, крутила пурга. На одной из станций перед Оренбургом поезд задержался на целый час. Расчищали пути от сугробов. Слышались голоса, люди работали, проклиная погоду и все на свете. Потом поезд снова двинулся и шел, окутанный метельными вихрями. В Оренбург въезжали долго. Придорожные деревья смутно высились черными, безмолвными корявыми стволами, как сушняк на брошенном кладбище. Самого города практически не было видно. На сортировочной станции опять же долго стояли в ночи, спецвагон отцепляли от состава. Абуталип это понял по толчкам вагонов, по крикам сцепщиков, по гудкам маневровых локомотивов, потом вагон потащили еще куда-то, должно быть, на запасный путь. Была уже глубокая ночь, когда спецвагон был поставлен на отведенное ему место. Последний толчок, последняя команда снизу: «Хорош, отваливай!» Вагон остановился, как вкопанный. «Ну все, собирайся, выходи, заключенный», — приказал старший надзиратель Абуталипу, открывая дверь купе. «Не задерживай, выходи! Заспался? Глотни свежего воздуха!» Абуталип медленно поднялся навстречу и отрешенно сказал, подойдя вплотную к надзирателю: «Я готов. Куда идти?» «Ну, готов, так шагай! А куда идти, конвой укажет!» Надзиратель пропустил Абуталипа в коридор, но потом удивленно и возмущенно заорал, остановил его: «А вещмешок твой остается, что ли? Ты куда? Почему не берешь вещмешок? Или тебе носильщика пригласить? Вернись, забери свои шмотки!» Абуталип вернулся в купе, нехотя взял забытый вещмешок, и когда снова вышел в коридор, то чуть не столкнулся с двумя местными спецсотрудниками, спешно и озабоченно идущими по вагону. «Остановись!» — прижал Абуталипа к стенке надзиратель. «Пропусти! Пусть товарищи пройдут!» Выходя из вагона, Абуталип слышал, как те двое постучались в купе Тансыкбаева. «Товарищ Тансыкбаев!» — донеслись их взволнованные голоса. «С прибытием! Уж мы заждались вас! Уж мы заждались! А у нас снегопад, извините! Разрешите представиться, товарищ майор!» Вооруженный конвой, трое в ушанках, в солдатской форме, стоял внизу в ожидании заключенного, которого приказано было провести через пути к крытой машине. «Ну сходи, чего ждешь?» – торопил один из конвоиров. Сопровождаемый надзирателем, Абуталип молча сходил по ступеням с поезда. Резко дохнуло холодом, мелко порошил снег, от морозных поручней жестко свело руку. Тьма, разрываемая путевыми огнями на незнакомой станции, путаница рельсов, заметенных пургой, тревожные сигналы маневровых толкачей. «Сдаю заключенного номером 97», — доложил конвою старший надзиратель. «Принимаю заключенного номером 97», — эхом ответил старший конвоир. «Все, шагай, куда прикажут», — сказал Абуталипу старший надзиратель на прощание. И потом добавил зачем-то: «А там посадят в машину и увезут». Абуталип под конвоем двинулся по путям, перешагивая наугад через рельсы и шпалы. Шли, закрываясь от снега. Абуталип нес на плече вещмешок. То там, то тут подавали гудки локомотивы ночной смены. Оренбургские коллеги, прибывшие к Тансыкбаеву в купе, чтобы увезти его в гостиницу, однако задержались, отмечая его прибытие. Коллеги предложили ради знакомства выпить и закусить тут же, в купе, тем более что ночь – нерабочее время. Кто не согласится? В разговоре Тансыкбаев счел возможным сказать, что дело пошло на лад. Можно быть уверенным в успехе очной ставки, ради которой они прибыли из Алма-Аты. Коллеги быстро сошлись, оживленно беседовали, как вдруг снаружи раздались возбужденные голоса и топот ног по коридору вагона. В купе ворвались конвоир и старший надзиратель. Конвоир был в крови. С диким, перекошенным лицом, отдавая честь Тансыкбаеву, крикнул: «Заключенный номером 97 погиб!» «Как погиб?» — вскочил вне себя Тансыкбаев. «Что значит погиб?» «Бросился под паровоз», — уточнил старший надзиратель. «Что значит бросился? Как бросился?» Неистово тряс надзирателя Тансыкбаев. «Когда мы подошли к путям, слева и справа маневровые двигались», — начал сбивчиво объяснять конвоир. «Там же состав передвигали, туда-сюда. Ну мы и остановились, чтобы переждать. А заключенный вдруг размахнулся вещмешком, ударил меня по голове, а сам кинулся прямо под паровоз, под колеса».